Бойня. Глава первая. Марк. Заметка автора. Раньше интерлюдии в книге были короткими вставками. Одной главы хватало, чтобы показать момент. Потом появились две последовательные интерлюдии. И это было уже чуть больше, но все равно оставалось эпизодом. Сейчас ситуация иная. Эта часть истории займет 3, а может и 4 главы подряд. Здесь раскрываются детали мира, важные события и боевые сцены, которые происходят параллельно с основным сюжетом, но без участия главного героя. Поэтому я решил вынести этот блок отдельно и назвать его «Бойня», как маленький рассказ внутри книги. Обычными главами назвать не смог, интерлюдиями тоже. Это полноценная сюжетная часть, значимая для понимания мира, просто с другим фокусом. Конец заметки. Лес дышит. Глухо. Снизу копошатся. 500? 400? Хуй его знает, много. В лоб туда? Даже я, блядь, не потяну. Девятки чувствую, десятки прямо давят. Это не бой, это мясорубка. Твою мать. Я бы на их месте подогнал еще 100, пока канцелярия в городе, пока колонна не выехала. Подкинь сверху мясца, и все, крышка. Значит, резать подходы. Моё. Тропа вытоптана. Стадо ебучих лосей прошло. Вчера, сегодня, завтра по этой же уйдут. Им похрен, толпой прут. А мне? В самый раз. По веткам. Не по земле. Земля — дерьмо, шум, следы, запахи. Нет уж, блядь. Ветка держит, смола липнет, хвост балансирует. В тени легче, в тени. Я дома. Минута не прошло. Тройка. Бегут, сами по себе. Боятся опоздать. Никого не ждут. Ха, ну и ладно. Сел. Жду. Подпустил. Прыжок. Первый — нож в глаз. Хлюпнуло. Брызги на рукав. Блять, и так 3 недели без стирки. Теперь еще это. Второй. Башку схватил. Поворот. Хруст. Готов. Третий. Дернулся. Кулаком в грудь. Ребра в хлам. Легкое лопнуло. Хрипнул и захлебнулся. Отлично. Меньше работы. 3 валяются. Тропа мокрая. Потащил за сапоги в кусты. Пусть трава пьет. Мне дальше. Лезу обратно. Ветка пружинит. Держит. Так привычнее, так спокойнее. Я сверху, а не снизу. Так и должно быть. Вижу 5. Суки, ебать, уроды. Жду. 1 отстал. Шнурки. Дебил. Спрыгнул, нож в затылок. Готов. Достал 2 клинок. 2 рядом. Набегу, шеи в клочья. Разворот, прыжок. 4 лег сразу. Живот вскрыл. Кишки наружу. Пусть дохнет сам. 5. Да, блядь, штаны обоссал. Вонь в лицу стоит. Рывок. Нож под подбородок. Лезвие вышло из головы. 5 тел. Минус. И сколько вас еще, уроды? Твою мать, сколько? Да, блядь, мне скучно уже. Рутина, но выбора нет. Господину помочь надо. Значит, режем дальше. Обратно на ветки. Сверху лучше, внизу дерьмо. И тут вижу 10. 10 ебаных уродов. Интереснее. Скучно уже мелочь резать. Но и веселее не станет. Может, отстрелить? Да ну нахуй. Патроны жалко. 2 обоймы на разгрузке по 15. 30. Плюс полный магазин в стволе. 15. Итого 45. 45! На весь этот лес, где под 500. Смешно, сука. Нет, не тратить. Ножи, их можно вернуть. Метательных 4, плюс кинжал. Этим и поработаем. Вход в боевой режим. Бросок. 4 ножа, 4 трупа. 1 мгновение. В глаз, в кадык, в висок, под ключицу. Легли, ёбаные твари. 5-й тянется к рации. У него на груди. Я вижу, как пальцы уже касаются. Хрен тебе, ублюдок. Кидаю кинжал. Рука пришпорена к груди, к этой чертовой коробке. Завизжал, орет, как свинья. Пусть орет. А я уже рядом с остальными. Один рывок, и я у них. Шестой — перелом шеи, хруст. Седьмой — удар в ключицу, лег сразу. Восьмой — брюхо вскрыл, кишки наружу. Девятый — ножом в глаз, готов. Десятый — кулаком в горло, трахея в хлам. Все. Лежат. Возвращаюсь к визгуну. Достаю кинжал из руки. И сразу по горлу. Замолк, наконец-то. Минус 10. Надоело, хватит, рутина, одно и то же. Сидеть сверху, прыгать, скука. Скачу вниз, земля гудит под сапогами. Воняет. Я уж и забыл, как воняют кишки, когда брюхо распоротое. Дерьмо, кровь, моча. Все вместе. Сука, давно я так не дрался в ближнем бою. Прямо в лицо, кулак в мясо. Походу, тут одни сосунки остались. Хрен с вами, не буду прятаться. Пойду напролом. До города дойду и обратно вернусь. Времени хватит. Из боевого режима не выхожу. Минус 5 сразу. Неважно, как, просто рухнули. Еще 10. Минус. Кто-то визжал, кто-то падал молча. Все одно. О, 15? С***а, минус 15. Лежат, дергаются. Я прямо как тот мальчик в сказке. Мать читала про крошки. Я тоже оставляю крошки, только трупные. А можно их назвать крошками? Ё***й рот, можно. Еще 20 минус. Счет идет. 70, 80. Блядь, сбился. Рука в крови, сапоги в мясе. Уже не чувствую. Режу, иду дальше. И тут что-то другое. Интересное. Чувствую. Один. Один идет. Странно, все ходили группами. Этот нет. Уши ловят шаги. Тяжелые, спокойные. Эхо не слышу. Прячет. Значит, маг. Сильный. Затаюсь. Сижу, ветка держит. Он идет спокойно, будто на прогулке. Выстрел. Пуля ударила, купол пружинит. Отскочила. Ни стекло, ни металл. Желе. Ёбаный рот. Девятого пробил бы. Этот держит, значит, 10. Смотрит в мою сторону, чует. Но не бьет по площади. Странно, любой другой накрыл бы вокруг. Этот нет. Значит, ближник. Редкость, но бывает. Ближник 10-го. Долго качали. Сильно. Пулями не возьму. Но он даже не дернулся. Не испугался. Только ближний. Только так. «Вылезай уже!» — крикнул он. «Патронами меня не убить!» «Ебучий случай. Придется. Надо ближе. Попробовать ударить. Тихо. Если ближник, щит работает вплотную. Кинжалом. Щит пропускает живое, чтобы своих не задеть, если накрывают отряд. Забывают закрыть. А у меня нож непростой. Вкрапление. Кости, кожа. Человеческие». Щиты чуют его как плоть, как живое мясо. Может пропустить. Подобрался. Тень держит. Он идет. Рука бесцветная. Стерта. Шанс один. Прыжок. Лечу. Клинок уходит в горло. Кончик там, где нужно. Но щит выдержал. Лезвие вязнет, прогибается и не рвется. Это шанс. Значит, его можно продавить, если дожать. Одним ударом не взять. Важные точки наверняка прикрыты сильнее. Горло, сердце, голова. Там щит плотный. Но у любой защиты есть слабые места. Можно искать сбоку, можно прорезать, заставить истекать кровью. Тогда щит просядет. Тогда смогу добить. Взмах руки. Воздух хлещет рядом, будто пустота сама двинулась. Успеваю уйти в сторону, перекат по сырой земле. Он промазал. Медленный, медленнее, чем я. Я 11-й ранг. С моими модификациями тело тянет еще выше. Можно считать 12-м. Но руки эти, если достанет конец. Не знаю, как работает его сила. Не хочу проверять. Понимаю только одно — тронет, и меня больше нет. Потому он и дожил до 10-го. И еще в ближнем бою. Таких мало, таких качают долго. Перекат, отскок назад. Листья в лицо, земля хрустит. Ебать, рот. Мать! Мразь! Он смотрит прямо, улыбается криво, глаза пустые. А я думал, ты и дальше будешь ныкаться под ветками, крыса. Ну давай, иди сюда. Я тебя тут и закопаю. Прыжок к ногам. Лезвие уходит низом, режу сбоку. Щит снова мягко пружинит. Прогиб есть, но не пустил. Даже по ногам хватает защиты. Я отскакиваю, скольжу по земле. Ебучий рот, твою мать, блядь! Не берется! Ну что? Ржет он. Прямо туда целишься? Может, сразу и ботинки мои вылежешь, крыса? Не рычу. Надо резать дальше, пусть тратит силу. Второй заход. Ухожу сбоку, низом, потом резко вверх. Клинок по корпусу, под ребра. Там плоть должна быть ближе. Нож скользит, щит прогибается сильнее, чем раньше. Я почти чувствую, как лезвие коснулось кожи. Почти. Но он уходит корпусом. А рука машет так близко, что я качусь назад, не успеваю даже вздохнуть. «Чёрт, блядь, сука!» «Давай, давай!» — хрипит он, не останавливаясь. «Режь, уродец! Думаешь, прорвёшь?» Смотрит сверху вниз. «Нахуя ты себя так изуродовал? Думаешь, это тебя спасёт?» «Блядь!» Я вдыхаю глубоко. Он прав только в одном — уродец. Но уродец 11-го ранга, с модификациями. Тело тянет на 12-го, и я дожму. Третий заход. Прыгаю выше, ухожу за спину. Там ему труднее достать. Руки машут широко, далеко от корпуса. Он сам боится зацепить себя. Значит, тут и шанс. Запрыгиваю ему на спину. Фиксирую руку, хвостом обматываю, прижимаю к боку. Вторую руку держу своей ладонью. Кинжал давлю вперед. Щит гнется, сопротивляется, но я жгу эхо и продавливаю глубже. Щит прогибается еще сильнее. Кончик клинка почти в горле. Я давлю, дышу хрипло, мышцы горят. Он дергается, пытается вырваться. И тут он рванул руку назад. Ладонь скользнула мимо плеча и задела основание хвоста. В один миг его не стало. Ни боли, ни крови. Пустота. Будто хвоста и никогда не было. Блядь, сука, твою мать! Но в тот же миг щит был продавлен. Клинок вошел в горло. Я прорвал. Артефактное лезвие проскользнуло внутрь. Кровь брызнула. Он захрипел, дернулся, но было поздно. Его же щит, его же сила и мой нож. Все это сложилось против него. Я стою, дышу тяжело. В руках кровь, под ногами тело. Хвоста больше нет, но я жив. Блядь, жив. Ебать, но какой ценой? Надо возвращаться.